Лучше молчи». Не успел он договорить, как входная дверь распахнулась и внутрь зашел начальник полицейского участка. Если в прошлый раз, когда он заходил к нам, он был одет в форму, то сейчас верхней части формы не хватало. На нем остались только рубашка и штаны. Причем рубашка раньше была чем-то испачкана и пахла от него так же, как и в коридоре. Впрочем, это могло быть всего лишь совпадением. «Так, кто из вас обидел Барса?» Спросил он с угрозой и сразу посмотрел на меня. «Шеф, вот запись с моей нейросети, мы его пальцем не трогали». «Мы сами не понимаем, что произошло», — ответил ему Нира. «Где запись с твоей нейросети?» Спросил он меня. «Так, я не записывал. Не думал, что это важно. А мне кажется, что ты мне врешь. Шеф, я первый день на работе, как я могу вам врать?» Ответил ему и постарался сделать максимально честное лицо. «Почему тогда Барс тебя шарахнулся от тебя, как от прокаженного? Шеф, я правда не знаю, могу только предполагать». «Что ты там можешь предполагать?» Спросил он с нескрываемым раздражением в голосе. «Шеф, я подозреваю, что Барс беременный». «Чего? Что за бред ты сейчас несешь? «Шеф, но он толстый. Наверняка беременный. Просто понюхал меня, и ему стало плохо, у беременных так бывает. Он самец, придурок. У нас на флоте тоже у одного был зверек, забыл, как называется, он думал, что у него самец, а оказалась самка. Это на флоте такое может быть, а здесь полиция и такого не может быть». Но я почувствовал, что он засомневался. «Как скажете, шеф, я только предположил, впрочем, вам, конечно, виднее. Откуда вас таких только находят, шеф, предлагаю во избежание не подпускать Барса ко мне. Хотя я люблю разных зверей». «Вот болван. Нира, где Генри?» «Так, шеф, он как ушел в управление, так и не возвращался, здесь полный бардак у него творится, а он все по управлениям ходит», — сказал шеф с затаённой злостью и обидой в голосе. «Как только вернется, так сразу ко мне». «Понял, шеф. Как только появится, сразу передам». Впрочем, передавать не пришлось. Генри как раз открыл дверь в мастерскую, переступив через следы происшествия в коридоре, зашел внутрь и сразу обнаружил внутри сюрприз в виде расстроенного начальника. Тогда он осторожно поинтересовался у него: «Шеф, а собственно, что произошло?» «Он меня еще спрашивает. Пойдем ко мне в кабинет, нам поговорить нужно». Судя по лицу начальника, разговор там не обещал Генри ничего хорошего. «Шеф, что случилось? Я только на минутку отошел, по делам». «На минутку. Я уже второй раз сюда захожу, а тебя нет на месте. Мало того, из-за тебя пострадал Барс». Возмутился шеф. «Шеф, да что произошло? Пойдем, я тебе, у меня в кабинете все подробно объясню, что и как произошло». Сказал он уже более спокойным тоном, но с железом в голосе, не обещавшим Генри ничего хорошего. Как только за ними закрылась дверь, не рассказал: «А ты это здорово придумал с беременностью, даже шеф обалдел и не знал, что сказать, хотя он обычно за словом в карман не лезет». Да он вроде и не орал сильно. Это сейчас, поверь, он теперь на Генри оторвется по полной программе. Не вовремя он ушел к начальству, совсем не вовремя. «Ты знаешь, кстати, куда Барса от нас рванул?» «Подозреваю, что к шефу». «Угадал, а у него как раз шло совещание». Барс влетел в кабинет шефа, забрался ему на плечо и нагадил шефу на мундир. «Представляешь? Обалдеть! Это прямо оскорбление при исполнении. И это при всех. А я-то думаю, чего от шефа пахнет так же, как в коридоре. Все эти пишут, что шеф пока не может отойти от шока и такого поведения Барса. Ты же говорил, что это обычное дело. Это для всех обычное, но Барс в кабинете шефа никогда не гадил, это уже не говоря о том, чтобы нагадить на него самого. Кстати, твоя версия с беременностью зашла на ура, и ее сейчас активно обсуждают в сети». Заглянул в полицейскую сеть и понял, влип по полной программе, и это в свой первый же рабочий день. Обсуждение меня и моей версии находилось в самом разгаре. Оказалось, Нира выложил две записи в сеть со своей нейросети. Одна рассказывала о том, что произошло в мастерской, и о том, что мы Барсика не трогали. Вторая — как я общаюсь с шефом и предлагаю свою версию о беременности Барсика. Моя отмазка зашла на ура. Теперь все эти радостно обсуждали, как правильно переименовать Барсика и как скоро ему рожать. Среди них я встретил несколько комментариев Марине. Она несколько раз пошутила на мой счет, хотя, наверное, только она знала о моих пси-способностях, ведь о том, что я псион, не было отметок в анкете, которую Клар всем разослал. С другой стороны, в моей карте FPI такая отметка была. Все это пока не являлось проблемой, но обо мне сейчас узнало все управление. Вот только мне судья сказал, чтобы я вел себя тихо и не высовывался, но я в этом был совсем не виноват, не мог же я Барсику позволить нагадить мне на ботинок. Зато Марине теперь однозначно знала, что я прилетел и где я нахожусь. Впрочем, она пока никак не проявляла себя. Вскоре вернулся Генри, весь на взводе, к тому времени я как раз закончил ремонт дроида-уборщика. Он подошел, посмотрел, чем занимаюсь, после чего сказал: «Дай его сюда». и забрал у меня дроида-уборщика. Я же почти закончил. Попытался возразить ему. Дроида-уборщика любой может починить. Вот тебе дроид. До вечера должен его отремонтировать. Да ему на свалку пора. Сказал, рассматривая дроида для чистки вентиляции, что раньше лежал у него на столе, а теперь он решил передать мне. Ты свое мнение о нем можешь оставить при себе. К концу рабочего дня этот дроид должен был исправен. Как скажешь, не стал ему больше возражать. После чего все дружно приступили к работе. Впрочем, Генри проработал часа два, оставил все на столе и куда-то ушел. «Куда это он?» — спросил у Ниры. Пошел жаловаться о своей нелегкой работе. Подставить он тебя решил с этим дроидом. Этого дроида он должен был списать в утиль, а не ремонтировать. Теперь придется отремонтировать. Приказ есть приказ. Сам уже купил местную базу именно по этим дроидам и уже учил ее. Благо, база оказалась совсем небольшой по размеру. Попробуй, но мы их обычно производителю отправляем на ремонт или утилизацию, благо производитель находится на планете, сами мы не ремонтируем их. Ты, кстати, чем вечером планируешь заняться? Квартиру начну искать, подходящую по цене. А в выходные? Какие выходные? Глава 26, завтра и послезавтра выходные у нас. Честно говоря, сам не знаю. А чем у вас здесь можно заняться? Это зависит от того, что тебе нравится. Можешь в развлекательный центр сходить. Есть несколько классных развлекательных центров. Они дорогие. Недешевые точно. Боюсь, я не потяну такие траты, кредов у меня не густо. Понимаю, а что тебе нравится? Даже не знаю, что-то не сильно дорогое и затратное. Ну тогда тебе в горы надо.